Он забрался на планшир, продел веревку через шкив на верхушке подъемной стрелы, затем протянул ее через шкив лебедки. Накрутив веревку несколько раз вокруг барабана, он включил мотор. Веревка натянулась, и катер под тяжестью рыбы сильно накренился на правый борт. «Как лебедка выдержит?» — спросил Броди. «Должна. Мы не вытащим рыбину из воды. Но держу пари, что подтянем ее к катеру». Барабан поворачивался медленно, со скрипом, делая полный оборот каждые 3-4 секунды. Веревка дрожала от напряжения, с нее на рубаху Куинта стекали капли воды. Вдруг веревка пошла слишком быстро. Она запуталась на барабане, свернувшись узлом. Судно резко выпрямилось. «Веревка оборвалась?» — спросил Броди. «О, дьявол! Нет!» — вскрикнул Куинт, и Броди увидел в его глазах страх. «Эта сволочь всплывает!» Куинт бросился к штурвалу и дал полный вперед, но было слишком поздно. Акула со страшным свистом выскочила из воды прямо рядом с катером. Она поднялась во всю свою гигантскую длину, и охваченный ужасом Броди был поражен ее огромными размерами. Акула затмила небо, нависнув над его головой. Ее грудные плавники, жесткие и прямые, хлопали точно крылья, и когда акула падала вперед, казалось, что они тянутся к Броди. Акула обрушилась на корму катера, раздался оглушительный треск, и волны захлестнули судно. Вода хлынула через транец. Спустя несколько секунд Куинт с Броди стояли по пояс в ней. Акула лежала на корме. Ее челюсти были в каких-нибудь 3 футах от груди Броди. Тело ее содрогнулось, и Броди показалось, что он увидел свое отражение в ее черном величиной с бейсбольный мяч в глазу. «Черт подери, подлюга!» — заорал Куинт. «Ты потопила мое судно!» Один бочонок заплыл в кубрик, привязанная к нему веревка извивалась, словно клубок змей. Куинт схватил гарпунный наконечник, привязанный к концу этой веревки, и вонзил его в мягкое белое брюхо акулы. Кровь хлынула из раны и залила руки Куинта. Судно тонуло. Корма полностью скрылась под водой, а нос катера высоко поднялся. Акула соскользнула с кормы и исчезла в волнах. Веревка, привязанная к гарпунному наконечнику, который Куинт вонзил в рыбину, последовала за ней. Неожиданно Куинт потерял равновесие и упал спиной за борт. «Нож!» — закричал он, приподнимая левую ногу над водой, и Броди увидел, что ступня Куинта запуталась в веревке. Броди посмотрел на планшир правого борта. Нож торчал на том месте, куда его воткнул Куинт. Броди ринулся к правому борту, выдернул нож и повернул обратно, с трудом передвигаясь в глубокой воде. Охваченный бессильным ужасом, он видел, как Куинт с широко открытыми, умоляющими глазами протягивал к нему руку, медленно погружаясь в темную воду. Послышалось чмоканье. Тонущий катер засасывало на глубину. Вода доходила Броди уже до плеч, и он с отчаянием ухватился за подъемную стрелу. Вдруг из воды выскочила спасательная подушка, и Броди схватил ее. Внезапно, в 20 ярдах от себя, он увидел хвост и спинной плавник. Акула ударила хвостом, и спинной плавник приблизился к Броди. «Убирайся, черт тебя побери!» — пронзительно закричал полицейский. Акула продолжала плыть, еле-еле, постепенно сокращая расстояние между собой и Броди. Бочонки и запутанные бухты веревок тащились следом за ней. Но вот подъемная стрела скрылась под водой, и Броди выпустил ее из рук. Он попытался вскарабкаться на нос катера, который стоял теперь почти вертикально. Но прежде чем он успел добраться туда, нос задрался еще выше. Затем быстро и бесшумно ушел под воду. Броди вцепился в подушку. Он держал ее перед собой и, бултыхая ногами, поплыл без особого труда. Акула подошла ближе. Она находилась всего в нескольких футах от Броди. Он видел ее конусообразный нос. Полицейский в отчаянии завопил и закрыл глаза в ожидании страшной смерти.